Как прекрасно вы исполняете прелюдию ми минор номер 4. Я в восхищении. Готова слушать ее и слушать. Я скосила глаза и заметила, как Велимир подавил страдальческий вздох и укоризненно посмотрел на меня. А канон ре мажор. Это божественно. Ужин был накрыт в большой комнате, которую Инна Станиславовна называла зал. На зал эта комнатушка была мало похожа, но москвичам виднее. Документ, который мне нужно было заменить, находился, по сведениям Апиуса, в кабинете. Как понять, где у нее кабинет, если в квартире всего две комнаты, одна из которых – зал. Логично, что вторая – спальня. Но, может быть, Инна Станиславовна спит в кабинете, как бы там ни было, нужно было действовать. Такое чудесное вино, вклинилась я, протягивая свой бокал Велимиру, долейте нам с Инной Станиславовной вина, пожалуйста. У меня есть тост, Инна Станиславовна, которую я перебила на описание ее восхищения от фуги Франка с вариацией си минор, недовольно нахмурилась. Велимир так вообще готов был заплакать. Мне их обоих было по-человечески жаль. Но задание есть задание, и его надо было выполнять. Иначе не видать мне таких денег, как нарисовал на салфетке Апиус. Поэтому я протянула бокал и провозгласила. Предлагаю выпить за то, чтобы в глазах наших любимых была только радость и любовь. Признаюсь, текст тоста я сплагиатила у бедного Эдички, но других тостов, подходящих к событию, я не знала. За любовь положено пить до дна. Я внимательно проследила, чтобы голубки выпили вино до дна, а сама, незаметно отставив полный бокал в сторону, сказала, а давайте потанцуем. Инна Станиславовна и Велимир уставились на меня с таким осуждением, что мне аж стало больно. А я что? Я, ничего. Вы потанцуете, а я схожу, носик припудрю. И проявила благородство, оставив два любящих сердца вместе. А сама вышла искать документ. Все оказалось не так уж и страшно. Инна Станиславовна действительно спала в некоем подобии спальни кабинета. Все стены были заняты стеллажами с книгами и бумагами. Книг было не просто много, а очень много. Книги стояли на полках и стеллажах в два ряда, громоздились стопками на полу и подоконнике, пылились под креслом и на кушетке. А посередине комнаты сиротливо красовалась узкая монашеская ложа, достойная Фомы Аквинского, после того, как он нагулялся и заявил, что бабы – зло, если только я опять не путаю. Капец. И как я в этом бедламе найду нужный документ? Могучим усилием воли подавив зарождающуюся истерику, я принялась судорожно осматривать чертовы полки. Здесь, вроде нет, только книги. А здесь, здесь, или здесь. Мои руки затряслись от напряжения. На лбу выступили капли пота. Наконец, я выделила один стеллаж, на полке которого стояли папки. Может быть здесь. Апиус говорил, что папка тоненькая, белая. Я бросилась к стеллажу, торопливо перебирая папки. Одним ухом я прислушивалась к звукам музыки из зала, пока пальцы стремительно листали бумаги, не хуже, чем Велимир долбил клавиши фортепиано. Это, нет, или это, я перебирала и перебирала. Наконец, когда осталось всего три папки, я вытащила нужную. Отлично. И тут же похолодело от звука голоса. Что вы здесь делаете? Глава 16. Я где-то читала, что в случае смертельной опасности мелкозубый опоссум, которого от страха парализует, падает на бок словно замертво, язык у него при этом синеет и вываливается, а еще он выпускает особо зловонную струю. Я на бок падать не стала, язык и струю тоже удержать как-то смогла, но зато окаменела, словно статуя роденовского мыслителя. Что вы тут рыщете? С прорезавшимися истерическими нотками повторила Инна Станиславовна внезапно тонким от негодования голосом. Это меня привело в себя и развернулась я к ней уже вполне спокойно. Как это что? Книгу ищу. Что? Ну, чтобы вам с Велимиром не мешать, я решила тихонечко почитать здесь. Заговорщицки подмигнула я ей и указала глазами на дверь. Инна Станиславовна благодарно зарделась и я, ободренная, нагло продолжила, не давая ей опомниться. Кстати, у вас Гарри Поттер и философский камень есть же, обвела руками необъятные стеллажи я, давно почитать хотела. Я не очень люблю философию, растерялась та, это какой век, у меня только Спиноза есть и Кант, и Фейербах еще вроде. Жаль, очень жаль, искренне расстроилась я, и, уже даже не надеясь на положительный ответ, продолжила, а что-нибудь из Боярки или хотя бы Риалок, ну... Не очень уверенно отозвалась Инна Станиславовна и покраснела. Борис Годунов только есть, Пушкина там о смутном времени как раз. Увы, я читала, вздохнула я, а что-нибудь поновее, кого-нибудь из топа фат. Инна Станиславовна отрицательно замотала головой, с явно озадаченным видом. «Ясно», — вздохнула я, — «тогда идите к Велимиру. Не бросайте его надолго одного, а я сама тут поищу что-нибудь интересненькое». «Хорошо», — пискнула Инна Станиславовна. «И вот еще что», — зловещим шепотом послала контрольный я, вспомнив смотр невест в доме у Шнайдеров, «только не вздумайте с ним обсуждать фугу шнитки для фортепиано, даже если он первый начнет, только не это». «Почему?» — побледнела Инна Станиславовна. «Видимо, как раз именно это она и собиралась с ним обсуждать весь вечер. Убедительную причину я вот так находу придумать не смогла, поэтому напустила таинственный вид и трагическим шепотом сообщила. Это ужасная семейная тайна, понимаете?» Инна Станиславовна понимала. «Вот когда станете членом семьи, сами все узнаете. Это простая и желанная, словно Рио-де-Жанейро, мысль так ошеломила Инну Станиславовну, что она тотчас же радостным мотыльком выпорхнула из комнаты, а я осталась одна и уже спокойнее продолжила поиск заветной папки. Задумываемся ли мы о том, как обычно чувствует себя старый архивный работник, часами тщетно роясь средь заваленных горами документов стеллажей и утопающих в папках полок в поисках заветной бумажки, или замотанный вечными поисками делопроизводитель, или бухгалтер накануне годового отчета. Вот так и я, тихо матерясь сквозь зубы и поминая Апиуса не злым тихим словом, но при этом чутко прислушиваясь к шагам в коридоре, я торопливо механически просматривала все папки, пока результата не было. Прошло минут 40, и когда мне остались последние две полки на крайнем стеллаже, чутким ухом я услышала в коридоре шаги, и они приближались. Я кабанчиком метнулась к заранее освобожденной от книжных завалов кушетке, уселась на нее и с внимательным видом уткнулась в первую попавшуюся книгу, которую я схватила из крайней стопки. Дверь скрипнула, и я подняла глаза от книги. В комнату тихо скользнул Велимир. «Когда мы уже пойдем домой?» — трагическим шепотом спросил он и жалобно скривился. «Я еще не закончила», — нахмурилась я. «А где она?» — «Пошла припудрить носик», — передернул плечами Велимир и добавил капризным голосом. «Я хочу домой». «Попозже», — цыкнула на него я. «Ну, я не могу больше», — сморщил лицо Велимир, и мне показалось, что он вот-вот разрыдается. «Меня сейчас стошнит от нее». «Тихо ты», — испугалась я, что Инна Станиславовна услышит. «А что это ты читаешь?» — присмотрелся к книге в моих руках Велимир. «А во, основы радиолокации и накопители импульсных сигналов. Вот уж не знал, что ты любишь такое». Я и сама не знала, просто схватила первую попавшуюся книгу, но что-то отвечать было надо же. «Да, такая вот я разносторонняя личность», — заявила я важно, и, чтобы он не стал дальше докапываться, торопливо добавила. «Слушай, Велимир, постарайся обсудить с нею фугу шнитки для фортепиано». Велимир пожал плечами и кивнул с видом мученика. «А теперь иди давай к ней и постарайся занять ее еще хотя бы полчаса», — требовательно бросила напоследок я. «Давай, давай». Велимир скорбно удалился, а я вернулась к оставшимся полкам. Искомую папку я, как ни странно, нашла сразу же. Аккуратно заменила страничку и вернула все на место. «Ура, сделано. А вот теперь можно и домой». Потянувшись до хруста и массируя затекшую шею, я сложила стопки книг обратно на кушетку и пошла в зал безжалостно разгонять влюбленных голубков. В звенящей тишине витало напряжение. Ромео и Джульетта сидели по обе стороны от стола, Велимир вяло ковырял мельхиоровой ложечкой торт, а Инна Станиславовна потерянно зависла над чашечкой с остывшим чаем. «Что случилось?» — решила взбодрить ребятишек я. «О, тортик!» Мое появление явно оживило вечеринку, и Велимир сразу наябедничал. «Инна Станиславовна категорически отказывается обсуждать фугу шнитки для фортепиано. Я уже не знаю, что и делать». Я перевела взгляд на Инну Станиславовну. Та сидела с непреклонным видом, скорбно поджав тонкие губы. «Так», — сказала я, щедро зачерпнув крем ложечкой, — «дайте мне 3 минуты, сейчас я доем свой кусочек, и мы идем домой. Время позднее, а у Велимира завтра репетиция». Над столом прошелестел общий вздох, явно облегченный, Велимира и расстроенный, Инны Станиславовны. Домой я добралась только в 00:30, и это был полный капец. Сперва под косыми струями дождя я долго-долго ковыляла вслед за Велимиром, который тщетно пытался поймать такси. В тех местах, куда уличные фонари не доставали, было так темно, хоть глаз выколи. А когда ветер ненадолго разгонял тяжелые тучи, узкий месяц отражался в пенящейся от тяжелых дождевых капель лужах. После нескольких неудачных попыток мы набрели на телефонную будку, откуда Велимир позвонил кому-то и некоторое время ругался в трубку. Наконец, за нами приехал белый москвич, за рулем которого сидел хмурый заспанный дядька, который и развез нас по домам. Но на этом мои ночные приключения не закончились. Попасть в мой номер оказалось сложнее, чем подменить документы в квартире секретаря Терешкова или покорить Эверест. Сперва дежурный администратор, толстая женщина с неубедительным пергидрольным пучком и мясистыми щеками, отказывалась открывать дверь и пускать меня. Только-только я ее уговорила: «Прощай, червонец». Как почти та же история произошла у меня в номере. Гостиница-то была ведомственная, где вдобавок к незамысловатому сервису полагалось жить в комнатах по несколько человек. В моем номере нас было двое. Я и упитанная дама из горисполкома. Звали ее Валентина Гаврильевна. Сперва она долго не хотела открывать дверь. Затем еще дольше возмущалась, что ее разбудили и она теперь не уснет. Я молча вытерпела ее претензии, переодела ночнушку, торопливо умылась, почистила зубы и с облегчением нырнула под одеяло. Чуть скрипнула кровать, и я вытащила из-под подушки подмененный листок и принялась читать. Пробежала глазами первые абзацы, но дочитать не успела. Валентина Гаврильевна опять зашипела: «Тушите уже свет, совсем совести нету». 2 часа ночи. Пришлось подчиниться. Когда Валентина Гаврильевна захрапела, я не вытерпела, достала опять листок, на цыпочках подкралась к двери, отперла и в полоске света принялась дочитывать. Утро, как и мое настроение, было угрюмым, наполненным тусклым сероватым светом. Я открыла форточку, и внутрь ворвался сырой, насыщенный дождевой влагой, воздух и сдержанный перестук бьющихся об стекло капель дождя. «Форточку закройте, Лидия Степановна», — недовольно рявкнула Валентина Гаврильевна, нервно снимая бигуди перед зеркалом. «Холодно же». Я была с ней не согласна, но подчинилась. Не хотела нарываться на конфликт. Знаю я таких баб, все ищут малейший повод придраться хоть к чему-то. И если найдут, то уже с темы не слезут долго. Пока я красила ресницы, Валентина Гаврильевна успела сходить на этаж ниже и принесла из общего холодильника вареную курицу и яйца. Заварив в стакане чай с помощью маленького кипятильничка, она принялась чистить яйца. Морщась от заполнившей номер вони, я торопливо оделась и выскочила из номера. Съезд должен был состояться во второй половине дня. Речь я выучила хорошо, так что решила посвятить утро своим личным делам. А дел у меня было много, целых 3 пункта, но очень важных. Первый – поговорить с Иваном Аркадьевичем. Мне нужно решить вопрос с Эльбертиком и его выкрутасами, или же как-то прояснить мою ситуацию. Провести остаток рабочих дней в битвах с Эльбертиком мне отнюдь не улыбалось. И раз Иван Аркадьевич подписал меня на работу своим замом, а сам свалил в Москву, значит, пусть и помогает разрулить все это. Второй – найти Василия Попова, неудавшегося мужа Лидочкиной тетки Зинаиды. Адрес своей московской квартиры он мне оставил. Зачем? Да все просто. Во-первых, родственников у него не было. Зато огромная 3-комнатная квартира в центре Москвы была в наличии. Кроме того, если нарисовался Мунтину и сразу приперся к моему подъезду, значит, все это неспроста и чревато большими проблемами. И третий – шоппинг. Глупо пробыть в Москве несколько дней и не затариться дефицитными продуктами и одеждой. Так что я отправилась к Ивану Аркадьевичу, решив по дороге заглянуть в пару магазинов. С одеждой пришлось обломиться, в универмаге была такая очередь, что пришлось бы провести там весь день. И то не факт, что успела бы. Что выбросили? Схватила я за рукав взволнованную дефицитом потную тетку, которая стояла последней в очереди. Так кожаные куртки, венгерские, с придыханием многозначительно сообщила, так и опять вперила тревожный взгляд куда-то вглубь магазина. Вздохнув, что с такой очередью венгерская куртка мне не светит, я решила больше не испытывать судьбу и не тратить время, и направилась прямиком к Ивану Аркадьевичу. Правда, по дороге не удержалась, заскочила в какой-то гастроном и купила конфеты-подушечки, аж 3 килограмма, хоть в одни руки давали по 2. Вот Светка обрадуется. Высшая партийная школа при ЦК КПСС находилась в то время на Миусской площади, дом 6. Туда я и направилась. Беломраморное 2-этажное здание с узкими окнами в 2 ряда на каждом из этажей и 6 огромными колоннами при входе встретило меня несуетливой торжественной атмосферой. Ивана Аркадьевича удалось отыскать всего за каких-то 30 минут и червонца, врученного мною бдительной методистке кафедры научного коммунизма. «Лида», — удивился мой бывший шеф при виде меня, — «ты что здесь делаешь?» Иван Аркадьевич похудел, но при этом стал выглядеть как-то моложе, что ли. «Город людей меняет, но не настолько же. Одетый в новый, с иголочки, костюм-тройку, в белоснежной рубашке и при галстуке, он сейчас мало напоминал того, знакомого мне простоватого Ивана Аркадьевича, который курил дешевые сигареты и ругался на подчиненных. Да и взгляд у него как-то неуловимо изменился. Рядом с ним стоял высокий брюнет с серьезными светло-серыми глазами. «Здравствуйте», — улыбнулась я. «Да вот приехала на съезд и решила вас увидеть. Поговорить надо, да и соскучилась». «А что за съезд такой?» — удивился Иван Аркадьевич, оставив мой эмоциональный комплимент без внимания. «Всесоюзный съезд делегатских собраний женщины на производстве», — пояснила я, немного разочарованно. «А с какой стати ты в нем участвуешь?» Недоверчиво покосился на меня он. «Не просто участвую», — деланно засмеялась я, «но и буду речь говорить от делегации нашего городского женсовета. Черти, что там происходит?» — раздраженно пожаловался Иван Аркадьевич брюнету. «Они там что, совсем с ума все посходили? Нельзя оставить работу ни на минуту. Поэтому именно мы должны сохранить и приумножить дело наших отцов», — веско подтвердил брюнет и воздел ладони вверх. «Так и будет, Алла. Это Лидия Степановна Горшкова, мой заместитель», — представил меня Корягин и кивнул на брюнета. «А это Вахир Шамсутдинович Замиров, мой коллега из Чечено-Ингушской АССР». «Очень приятно», — сказали мы с Замировым в один голос и рассмеялись. «Так что ты говоришь, Альберт там устроил?» — переспросил меня Иван Аркадьевич. Я начала сбивчиво рассказывать, перебивая сама себя, как вдруг прозвенел звонок. Я так удивилась, что в высшей партийной школе обычный школьный звонок. «Нам пора идти», — вздохнул Иван Аркадьевич и взглянул на часы. «Ну как, давай вечером встретимся?» — на миг задумался Иван Аркадьевич. «Тогда и поговорим». «А где, Вахир, ты не помнишь, Ленинская библиотека до скольки работает?» — спросил Иван Аркадьевич Замирова. «Ай, дорогой, зачем тебе библиотека?» — покачал головой Вахир и плотоядно раздел меня взглядом. «Такой девушка хочет разговор говорить. Пригласи в ресторан. Шашлык, зелень, вино, легкий музык. Все, что надо для хорошей разговор с девушка». «Ну, не знаю даже», — задумался Иван Аркадьевич. «Да что там думать», — удивился Захиров. «А давай ты с нами пойдешь?» — вдруг надумал умную мысль Иван Аркадьевич. «Действительно, покушаем шашлыка, заодно все и обсудим». «Прекрасно», — обрадовался тот и еще раз окинул меня взглядом, задержав его на моей груди. «Конечно, давай. У меня знакомый повар, Гафур, в ресторане «Узбекистан» работает. Такой хороший повар. Из Ташкента приехал. Лучше всех в Москве плов делает. Вряд ли удастся получить столик в Узбекистане», — скептически пожал плечами Иван Аркадьевич. «Тут хоть бы в обычную столовку попасть. Сам знаешь, как у нас. Не переживай, брат. Ваха все устроит. В лучшем виде. Будет тебе столик в Узбекистане, мамой клянусь. И твой девушка тоже. Это мой заместитель», — поправил чересчур темпераментного коллегу Иван Аркадьевич. «Конечно, твой девушка-заместитель», — исправился Замиров и восторженно добавил. «И красивый девушка-заместитель. В общем, мы договорились встретиться в Узбекистане в 8, и я, досадуя, что к деду капитально не успеваю, тоже заторопилась. По дороге, правда, успела прикупить шоколадного масла и сервелата и отнести все в гостиницу. Затем, под недовольно завистливыми взглядами Валентины Гаврильевны, я принялась сгружать продукты. Она только что вернулась с очередной производственной выставки и была крайне раздражена. «А вам культурно просвещаться не надо разве, Лидия Степановна?» — желчно спросила она меня. «Я и так достаточно культурная», — беспечно ответила я, и обстановка в комнате ощутимо накалилась. «То есть вы хотите сказать, что я не культурная?» — голос Валентины Гаврильевны зазвенел, и я поняла, что нужно что-то срочно делать, если я не хочу иметь очередного врага. Пока Валентина Гаврильевна что-то там сердито вещала, меня осенило вдруг. «Валентина Гаврильевна», — сказала я, — «вы плов любите? Настоящий, узбекский, с барбарисом и зирой?» «Люблю», — громко сглотнула Валентина Гаврильевна. «А что у вас за мероприятие сегодня вечером?» «Мы идем на спектакль «Горе от ума», — вздохнула та и осуждающе взглянула на меня. «А давайте сходим со мной в ресторан «Узбекистан»?» — великодушно предложила я, посмеиваясь в душе. «У меня встреча с моим начальником, заодно и покушаем вкусно». «Согласны?» Конечно же, возражений от Валентины Гаврильевны не было. Всесоюзный съезд делегатских собраний женщины на производстве, который в этом году проходил совместно с пленумом Комитета советских женщин, был устроен с размахом. Когда наша делегация городского женсовета чинно и слегка робко вошла в набитый народом огромный зал и, под присмотром распорядителя, проследовала на свои места. Рядом с моим ухом раздался вкрадчивый голос. «А вот и вы, Лидия Степановна». Глава 17. И вновь дежавю какое-то. Мало мне вчерашнего было. Разворачиваюсь. На меня смотрит незнакомый мужчина. Примерно лет 40-45. Чисто выбритый массивный подбородок с ямочкой свидетельствует об упрямстве. Высокий лоб. Об недюжинном уме. А вот в желто-зеленоватых, как у боевого кота, глазах, пляшут чертики. «Извините, я напугал вас», – мягко повинился мужчина и для убедительности чуть улыбнулся одними глазами. Я продолжала молча рассматривать его. Темно-серый, очень качественный, явно шитый на заказ костюм, золотые запонки с ониксами, стрижка от хорошего парикмахера. «Мы знакомы», – прервала затянувшуюся паузу я. Отчасти усмехнулся мужчина и развел руками. На мизинце левой руки сверкнул массивный золотой перстень с крупным камнем. «Простите, я не припомню, мои мысли заметались. Может быть, это какой-то Лидочкин знакомый до моего попадания в нее, или вообще, дальний родственник. И вот что я сейчас должна делать. У вас такой изумленный вид», — блеснул глазами мужчина, «что мне хотелось еще подержать мхатовскую паузу, но не буду испытывать ваше терпение. Я, Алексей Назарович». Я продолжала недоуменно взирать на Алексея Назаровича. Мне это имя ничего не говорило. Вот вообще, Бурдыгин я, Алексей Назарович, опять повторил мужчина, уже без улыбки и, видя мое непонимание, добавил, я заместитель директора Днепровагонмаша. Вы мне звонили по отчету в прошлом квартале. Ах, да, теперь вспомнила. Обрадовалась я и подарила замечательному Алексею Назаровичу одну из своих самых фирменных улыбок. Извините, что не признала вас, Алексей Назарович, но по телефону голос же по-другому звучит. Ничего страшного, Лидия Степановна, вернул мне улыбку Бурдыгин, мы же друг друга никогда не видели. А как там Федор Кузьмич поживает? Ответить о судьбе Кузнецова мне помешала похожая на стаю 40, многочисленная делегация женщин откуда-то из Средней Азии. Они явно нервничали и гомонили все одновременно и столь торопливо и многословно, что продолжить разговор с Бурдыгиным не представлялось возможности. Он тоже был не рад этому и, как только трескучая делегация прошествовала дальше, на свои места, сразу же предложил: «Лидия Степановна, а давайте, может, в перерыве поговорим, будет потише. Мне с вами обсудить кое-что важное надо». «Хорошо», – кивнула я с несколько озадаченным видом. «Тогда сразу по окончанию спускайтесь на первый этаж, я вас буду ждать возле информационного стенда. Там еще зеленый уголок рядышком. Не перепутайте», я уверила Алексея Назаровича, что не перепутаю, и мы разошлись по своим местам. Ну что я могу сказать, сам съезд не произвел на меня никакого впечатления, от слова вообще. Да, убранство зала заседаний поражало монументальностью и внушительным размахом, начиная от огромных хрустальных люстр, размерами со средний айсберг у берегов Антарктиды и до тяжелого бархатного занавеса на сцене. Народу из разных делегаций было столь много, что аж рябило в глазах и от монотонного гула голосов начинал дергаться левый глаз. Здесь были представительницы от делегатских собраний женщины на производстве и от пленума комитета советских женщин. Кроме того, были и другие причастные и заинтересованные дамы, и каждая из них нарядилась на такое торжественное событие как смогла, вылив при этом на себя полфлакона духов. Все эти густые насыщенные ароматы сладких духов, типа опиум или красная Москва, смешивались с ядреными запахами пота, ароматами из буфета и запахами паркетной мастики. Все это амбре витало в зале и от удушающих ароматов начинала болеть голова. Мой доклад был во второй части. После того, как строгая, застегнутая на все пуговицы ответственная женщина передала мне текст моего доклада, изрядно сокращенный и одобренный высокой комиссией, и строгим голосом сообщила, что у меня будет всего 5 минут, я сперва растерялась. После усекновения, мой текст потерял все свои изюминки и мне пришлось зубрить его заново. Впрочем, первые докладчики, как я убедилась, читали текст с листочков, и все воспринимали это нормально. Здесь главное было похлопать в нужном месте. Терешкову я рассмотреть так и не смогла, слишком уж далеко находились наши ряды от сцены. Ну и ладно, не больно-то и хотелось, расстроенно подумала я и углубилась в изучение новой версии отцензуренного доклада. Когда объявили перерыв, я вздохнула с облегчением, заседание тянулось невыносимо скучно, хотя другие женщины были вполне довольны. Мои соседки по делегации потянулись в буфет. Я же, сославшись на необходимость порепетировать доклад, удалилась на первый этаж. Там меня уже ждал Бурдыгин. Лидия Степановна, сходу предложил он, в буфете все равно сейчас не протолкнуться, так что предлагаю сходить на улицу. Тут совсем рядом обычно продают приотличнейшие беляши, не пожалеете. Я согласилась, беляшей я особо не хотела, но вот от мороженого не отказалась бы, уж больно душно стало в зале буквально через полчаса, так, что даже раскрытые настежь окна не помогали. Мы вышли на улицу, широкие московские улицы сияли, и после забитого народом зала, когда кажется, что случайная молекула кислорода попадает тебе, пройдя как минимум через легкие четверых людей, дышалось легко и свободно. В небольшом скверике рядом с дворцом съездов, на центральной площадке действительно продавали вкусняшки. Миловидная женщина в белом накрахмаленном переднике с улыбкой протянула нам по беляшу, снизу завернутому в нарезанную сероватую бумагу. «Моя жизнь в том, в прошлом мире, научила относиться к беляшам, шаурме и прочей подобной еде с изрядной долей здравого скептицизма и подозрительности. Тем не менее эти беляши оказались вкусными, сочными, с настоящим мясом, немного жирноватыми, как по мне, но зато горячими и ароматными. Когда мы, присев на скамейку рядом, умяли по беляшу и утолили первый голод, Бурдыгин сказал: «Лидия Степановна, не буду ходить вокруг да около, мне вы показались человеком разумным и проницательным, да и Кузьмин о вас говорил только хорошие». Я изобразила польщенный вид, а сама мысленно вздохнула. Оказывается, меня тут обсуждают за спиной, а я ни сном, ни духом. Ну ладно, не впервой. Между тем Бурдыгин продолжил говорить, и в сентябре, ориентировочно числа 25-го, у нас будут выборы. Я кивнула, хотя не могла въехать, что за выборы и при чем тут я, и мы, вся наша коалиция, планируем выдвинуть товарища Бобровского, и мы очень надеемся, что вы, Лидия Степановна, тоже поддержите эту кандидатуру. Он принялся рассказывать мне биографию товарища Бобровского, с подробностями. Заслуги этого человека мне были по барабану, поэтому я слушала краем уха, а сама обдумывала предстоящий разговор с Иваном Аркадьевичем сегодня вечером. Альбертика пора убирать из депо на рельс, и чем раньше, тем лучше. «Так вы согласны?» – внезапно спросил Бурдыгин. «Нам не хватает всего 2 голоса. С чем я должна быть согласна?» Я благополучно прослушала, но отвечать что-то было надо, и я послушно кивнула, отделавшись нейтральным междометием. Бурдыгин, ободренный моим ответом, принялся теперь рассказывать про какого-то Свиридова, который тот еще гад и негодяй. Судя по цветастым эпитетам, которыми щедро награждал его Бурдыгин, этот Свиридов был плохим и являлся конкурентом нашему хорошему Бобровскому. Поговорив еще немного о выборах, как я таки поняла, речь шла о выборах в ЦК профсоюза железнодорожников, мы с Бурдыгиным подошли к автомату с газировкой. Я бросила 5 копеек и взяла себе лимонада с грушевым сиропом, а он, просто воды с газом. Легендарных граненых стаканов в автомате было всего 2, полагалось после себя сполоснуть их холодной водой, а гепатите, столбнике, спиде или газовой гангрене, которые могут передаваться через грязную посуду, здесь пока еще не задумывались. В парке шумели клены и старые липы, детвора бегала туда-сюда, хохотали 3 юных пионерки, поочередно прыгая через натянутую портняжную резинку. «Алексей Назарович», внезапно даже для самой себя спросила я, «а вот что бы вы сделали, если бы старший коллега, ну или ваш начальник, начал бы вам мелко гадить, прятать инструкции, пытаться отобрать кабинет, не сообщать заранее о датах и времени совещаний?» ХМ, ненадолго задумался Бурдыгин и со смешком ответил: «Вломил бы ему, мда, вломил бы он, я бы, может быть, тоже с удовольствием вломила бы и Альбертику, и Эдичке Иванову, и Герих и Щуке, да и рыбешке помельче, типа Локтюшкиной с подтанцовкой подзатыльников надавала бы, но кто же мне позволит бить советского человека?» Я вздохнула и оглянулась. Ветер туда-сюда носил первые упавшие листья по усыпанным песком дорожкам. Где-то высоко в небе тоскливо и прощально прокричала какая-то птица. У меня заныло сердце. Скоро 1 сентября, Светка пойдет в 1 класс. Как же быстро летит время. На удивление мой доклад прошел вполне гладенько. Когда меня вызвали, я просто зачитала текст по бумажке. Мне так же, как и остальным, вежливо похлопали, и я, с чувством исполненного долга, вернулась на свое место, а вечером мы с Валентиной Гаврильевной отправились в ресторан «Узбекистан», причем он был на Неглинной улице, то есть довольно-таки далеко от нашей ведомственной гостиницы, поэтому пришлось ловить такси. Что показательно, Валентина Гаврильевна была категорически против такси, предлагала ехать на метро или же автобусами с двумя пересадками. Я взглянула на нее. К вечеру в ресторане она подготовилась очень основательно. Высокая сложная прическа, длинное люрексовое платье, массивные клипсы с висюльками и туфли на высоких каблуках. Мда, это именно тот идеальный прикид, чтобы кататься на рейсовых автобусах с пересадками. Шутка. Можно было плюнуть на нее, но я сама была одета в легкое бежевое платье из шифона и босоножки на каблуке. В общем, пришлось мне платить самой. Ну ничего, на обратной дороге я знаю, чья будет очередь платить, или кое-кто пойдет пешком. Ресторан «Узбекистан» выглядел шикарно даже на те времена и сражал пестрым восточным колоритом. Цветные расписные узоры на стенах, замысловатая лепнина и сине-зеленая глазурь на гонче буквально ослепляли, словно в пещере Алладина. Фойе поражал резными вручную колоннами и шикарными ориентальными люстрами. Полы покрывали вытканные узбекскими мастерами ковры. Из бокового алькова тонко лилась мягкая восточная мелодия. Нас уже ждали. Когда нас провели к заказанному столику в задрапированной шелковыми занавесками нише, там уже были Иван Аркадьевич и Вахир Шамсутдинович. «Мы заказали на всех шашлык с овощами и плов», — сообщил Иван Аркадьевич и кивнул на меню. «Остальное — на ваш выбор. Я прекрасно знала, какие огромные порции в узбекских ресторанах были в моем времени», поэтому ограничилась пиалкой овощного салатика бахар, свежие огурцы, помидоры, кинза и немного телятины, и бокалом сухого вина. Валентина Гаврильевна, сраженная восточным великолепием, умопомрачительными запахами и волшебным словом халява, повела себя примерно так же, как ведут туристы, впервые выехавшие в турецкий отель «Сал-инклюзив», то есть начала грести все подряд и побольше. Я только посмеивалась про себя, искоса поглядывая на ее заказ. Валентина Гаврильевна, очевидно, после жесткой экономии командировочных средств на обеды и ужины, отрывалась сейчас по полной. Она заказала и лагман, и манты, и ребрышки ягненка, и долму, и еще чего-то. И вот зачем столько, никогда не понимала такую человеческую жадность. Выпив первый за тост, мы накинулись на еду и активно зазвенели вилками. Я взяла соседку с собой, чтобы она отвлекала чеченца, пока я поговорю с Иваном Аркадьевичем. Но судя по взглядам, которые Валентина Гаврильевна бросала на моего шефа, отвлекать чеченца, по ее мнению, предстоит именно мне. Пока я размышляла, как лучше все обустроить, прямой как танк Иван Аркадьевич спросил, как обычно, прямо: «Так что у тебя стряслось, Лида?» «На работе проблемы», начала я, обдумывая, как бы преподнести это все шефу так, чтобы он проникся и по городу не пошли слухи. «Отчеты вовремя не сдала», нахмурился шеф. «Да нет», замялась я. «А что тогда?» Недовольно нахмурился Иван Аркадьевич. Он терпеть не мог всякие интриги, так как был в них совершенно не силен. Я иногда поражалась, как он с таким подходом пробился аж до начальника такого уровня. «Враги достали уже», фыркнула я, не выдержав. «У нас на Кавказе говорят, лучше иметь врагов, которые говорят правду в глаза, чем друзей, которые льстят. Так давайте выпьем за то, чтобы наши друзья были с нами искренними». Выдал очередной тост Замиров, и я поняла, что поговорить с Иваном Аркадьевичем в такой вот обстановке мне явно не светит. И тут заиграла новая мелодия, и немного захмелевший чеченец пошел на абордаж. «Потанцуем, красавица?» Не ответив, я бросила умоляющий взгляд на Ивана Аркадьевича, которого как раз оккупировала Валентина Гаврильевна. Очевидно, в моем взгляде была вся мировая скорбь, или же Валентина Гаврильевна не пришлась ему по душе, потому что Корягин вдруг сказал: «Лидия Степановна, а пошли мы с тобой потанцуем, что ли? Столько проработали, а потанцевать все никак». «С удовольствием», — облегченно выдохнула я. «Надеюсь, товарищи не будут в обиде», — миролюбиво заявил Иван Аркадьевич, потушив начавший разгораться пожар в глазах моей соседки. Подхватив меня под руку, он увлек нас подальше, в другой конец зала. «Рассказывай», — велел он, и я начал рассказывать. Припомнила все подставы Альбертика, его хамство и угрозы уволить, появление Урсиновича, и даже то, как он мой кабинет Гирих чуть не отдал. Я говорила и говорила. Музыка уже давно закончилась, и лабухи на сцене заиграли что-то развесело-разухабистое, а я все еще не закончила ябедничать. Мы отошли в сторону и стояли почти в фойе. Так, что бедный швейцар, ну или как он там правильно назывался в это время, в общем, дежурный дедок в национальном костюме и тюбетейке, неодобрительно поглядывал на нас, мол, нарушаем, и что мне делать? Этими словами я закончила свой спич и воззрилась на шефа. «Через 2 недели я приеду», — мрачно сообщил он. «Но как же, Альбертик говорил, что вы не вернетесь уже». «Мало ли что он говорил», — нахмурился шеф. «А порядок навести давно пора. А как же учеба? Сдам наперед и договорюсь. У меня тут приятель работает, так что пойдут навстречу». Я просияла и в порыве откровения рассказала ему о путевках. Иван Аркадьевич вспыхнул и мрачно буркнул. «Нужно срочно поднять списки по путевкам, а потом идти к секретарю парткома МПС за полномочиями на ревизию контрольно-ревизионного управления МПС и парткома МПС в депо «Монорельс». «А кто секретарь парткома?» – спросила я, переваривая информацию. «Сам схожу», – скривился как от лимона Корягин. «Точнее, вместе сходим. Всему тебя учить приходится, Лида. Ты, главное, хоть с путевками этими разберись, а с комплексом в Орехово, а это будем отдельно решать». «Поняла», не успела я ответить, как сзади раздался пьяный голос Замирова. «А-а, вот вы где, а я вас ищу, ищу и вот, нашел». Он пьяненько засмеялся собственной шутке. «Пошли к столу, там шашлык принесли, остынет же». Когда вечеринка почти закончилась и мужчины вышли покурить, я обалдела. Валентина Гаврильевна достала из своей необъятной сумки какие-то кулечки и баночки и принялась собирать еду со стола. «А зачем?» – спросила я с недоумением. «Да нам этих продуктов на 3 дня хватит, и на дорогу обратно», — глубокомысленно сказала она, и я поняла, что ничего еще об этом времени я не знаю. Интерлюдия 1. Овраг так густо порос одуванчиками и лопухами, что идти приходилось, буквально продираясь сквозь дремучие заросли. «Свинство!» — проворчала Светка и с досадой вытащила из волос колючий репейник, впрочем, вместе с клочком собственных волос. Но на этом неприятные казусы не окончились. «Ой!» Большая лупоглазая стрекоза с треском пронеслась мимо, и от неожиданности Светка чуть не свалилась в весело булькающий ручей. Здесь пахло тиной и болотной мятой. Из-за того, что трава в этом месте была особенно густой и высокой, а крапива так вообще, даже повыше Светкиного роста, ручей летом не пересыхал и даже наоборот, разливаясь, образовал небольшое, но довольно противное и вонючее болотце, заросшее осокой, кашкой и желтыми вороньими глазками. Светка осторожно обошла место, где ручей особенно сильно разливался. Все дело в том, что Светка лягушек вовсе и не боялась. Да, могла даже поймать руками и потом сунуть только Куликову за воротник. А вот он их очень боится и всегда так забавно орет. Вспомнив Куликова, Светка хмыкнула и поискала глазами, куда бы поставить ногу, чтобы не набрать в сандалеты воды. Но недавно в этом болотце поселилась жаба. Даже не так, жаба. Большая такая, пупырчатая. Она всегда так неодобрительно смотрела на Светку, вращая огромными глазами на выкате и гневно раздуваясь, словно перед прыжком. Поэтому Светка всегда старалась обойти это гадкое болотце стороной, но сегодня пришлось вот прятаться от третьедомовцев и, чтобы сократить путь, добираться сюдой. «Я тебя не трогаю, и ты не трогай меня», – прошептала волшебную фразу Светка, храбро всматриваясь в заросли крапивы. Вдруг жаба таки не появится. Ну а что, может же быть у нее тихий час. Вот раньше у них в детском саду всегда был тихий час. Но теперь ходить в детский сад больше не надо, скоро Светка пойдет в школу. А пока школа еще не началась, Светка вовсю пользовалась предоставленной ей свободой, особенно радуясь, что мама Лида все время на работе, а баба Римма делает варенье и закатывает помидоры, и ей тоже некогда. Светка уже почти перебралась на другую сторону, когда жаба появилась. Раздуваясь от гнева, она яростно вытаращилась на Светку и внезапно громко и зло квакнула. Он испуга Светка дернулась, нога соскользнула в липкой грязи, и Светка рухнула в черно-рыжую болотную жижу, но не разревелась. Светка вообще никогда не плакала, как стойкий оловянный солдатик из сказки, которую она недавно прочитала в библиотечной книге. Вроде бы и ничего страшного не произошло, здесь было мелко, и она испачкала только сандалеты да подол выгоревшего за лето сарафана, но все равно стало тоскливо и обидно. Сейчас баба Римма начнет ругать, а мама Лида, конечно же, ничего не скажет, но так вздохнет, что уж лучше бы она тоже ругалась. Потасковав немного, Светка успокоилась и заторопилась домой. Все равно сарафан безнадежно испорчен, и баба Римма в любом случае даст нагоняй, так чего тянуть, нужно идти сдаваться. Тяжко вздохнув, Светка как смогла счистила налипшую грязюку с подола, отерла сандалеты о траву и поплелась домой. Мокрый подол противно комом лип к ногам, но надо было идти. Если черная полоса началась, то это надолго. Эту известную всем во дворе мудрость Светка из-за расстройства совершенно позабыла и, конечно же, потеряла бдительность, за что и поплатилась. Во дворе, в их личном дворе, словно у себя дома разместились третьедомовцы. Причем расселись такие на детской площадке, на самой верхней перекладине, которая называлась насестой, была их личным штабом. Третьедомовцев было четверо, двоих Светка не знала, они только на днях переехали в третий дом, а вот Руслика Смирнова и Валерку с пятой квартиры отметила сразу. Руслик был хулиганистый и злой тип, он него и Светке, и остальным не раз доставалось. Валерка сам по себе особой опасности не представлял, но во всем слушался Руслика. Фыркнув от возмущения, Светка язвительно произнесла, сурово глядя на восседающую на насесте четверку захватчиков: «Что, шакалы, дождались, когда все наши на соревнования уедут и решили двор захватить? Но ты же не уехала», — хохотнул Руслик, с насмешкой рассматривая мокрую, перемазанную в тине, Светку. «Баб туда не берут, вот и ходишь тут, как мокрая курица. Ха, курица, мокрая курица», — захохотали остальные. «Курица-дурица». Светка вспыхнула, обида и ярость застлали ей глаза. «Стадо баранов!» — воскликнула она, воинственно уперев руки в бока. «Трусливые жалкие бараны, которые все, что могу, это лазить в чужом дворе, пока все уехали на соревнования. Что ты сказала?» — взревел Руслик, оскорбленный до глубины души. Светка уязвила его в самое сердце, ведь и во дворе, и в детском саду на него раньше дразнились, Руслан баран, пока он кулаками не доказал, что не надо так на него говорить. Он скосил глаза на своих друзей, не смеются ли они. Валерка сделал вид, что не понял, а вот Борька и Витька, новенькие, аж зашлись от хохота. И тогда в слепой ярости Руслик сделал то, о чем шептались взрослые на кухне и о чем нельзя было никогда никому говорить. «Заткнись, незаконнорожденная». Раньше таких называли ублюдками, и им запрещалось с нормальными людьми разговаривать. На площадку рухнула тишина. Пацаны вытаращились на Руслика, ошалев от удивления от такой новости, а Светка, потому что ей не хватало слов, глядя, как ненавистная Светка, которую никогда невозможно было заставить заплакать и умолять о пощаде, вдруг покраснела, как рак, как у нее задрожали губы. Руслик не удержался. «Все знают, что твоя мать тебя нагуляла, принесла в Подоле и бросила, а сама сбежала к буржуям. Неправда», — воскликнула Светка, сжимая кулаки от бессильной злобы. «Это неправда. Ты врун, Смирнов, врун, гадкий, подлый врун. У меня есть мама Лида и баба Римма». «Ага, есть у нее», — издевательски показал скрученный кукиш ей Руслик. «Они тебе не родные, из жалости тебя, приживалку, подобрали». И ненавистные третьедомовцы, хохоча и посмеиваясь, соскочили из насеста и в развалочку пошли в свой двор, а Светка осталась стоять в одиночестве, и злые слезы бежали по ее замурзанным щекам. Глава 18. Только-только мы вошли в приятную прохладу магазина, как домовитая Римма Марковна сразу же потащила нас всех в отдел с одеждой. «Самое главное, форма для Светочки», — безапелляционным тоном сообщила она. «Мне Тамара Афанасьевна шепнула, что с утра будут ГДРовские платья, там же шерсть с лавсаном, и они темно-коричневые, с плессировкой и совершенно не мнутся». С этими словами она неотвратимым цунами устремилась куда-то влево. Мы со Светкой безропотно последовали за ней, стараясь не потеряться в такой толкотне. Народу сегодня в магазине было уйма, родители, бабушки и дедушки озабоченно сновали от отдела к отделу, скупались детям в школу. В связи с этим на полки и прилавки были выброшены центнеры разномастной школьной формы и школьных же принадлежностей. «Ой, Лида, смотри!» Римма Марковна извернулась в прыжке и успела выхватить прямо перед носом у высокой женщины кипенно-белый кружевной фартук. Я посмотрела. «Ну фартук, как фартук, Лида, ты не понимаешь», — возмутилась моим равнодушием к такому триумфу Римма Марковна. «Я нашью на него еще кружево, и наша Светочка будет самая красивая в школе. Тебе теперь нужно договориться, чтобы на первом звонке звонила наша Света». Я сильно сомневалась, что это нужно нам или Свете, особенно глядя на Светкину серьезную мордашку. Не знаю, в последнее время с ней что-то происходит. Влюбляться еще рано, а других поводов для волнений вроде нету у нее. К школе мы ее подготовили. Более того, Римма Марковна сделала все возможное, чтобы Светка была на две головы выше одноклассников в знаниях. Может быть, подралась с Куликовым этим, скорее всего. Ну ничего, помириться еще. Успокоенная такими выводами, я поплелась в следующий отдел. Лида, смотри, Римма Марковна крутила перед моим носом чем-то остро воняющим и с виду напоминающим небольшого пластмассового лебедя. Что это? Отшатнулась я. Стирательная резинка, ароматизированная, гордо ответила Римма Марковна. Я целых две успела ухватить, пока вы там плелись сзади, мятного лебедя и малинового дельфина. А зачем? Не поняла я. Как это зачем? Возмутилась Римма Марковна. У всех детей будет, а наша Светочка что, хуже всех? Я не нашла аргументов, чтобы достойно ответить, и промолчала. Хотя я считаю, что обычный ластик намного лучше всех этих гусей-лебедей с химической отдушкой. Но у Риммы Марковны и у Светки на лице был такой незамутненный восторг, что я лишь вздохнула и молча поплелась к кассе пробивать чек. Затем последовали тетради, дневник, пенал, линейки и прочие, крайне необходимые в школе вещи. Список был внушительным, так как, кроме всего необходимого для основной школы, нужно было купить еще принадлежности для музыкальной школы. И вожделенное ГДРовское платье Римма Марковна таки Светке купила. Я спустилась в полуподвальчик минут за 10 до гудка и удивилась. От двери моего кабинета слышался шум. Я невольно замедлила шаг и прислушалась. Голоса что-то обсуждали, вроде как спорили, причем на повышенных тонах. Я толкнула дверь и вошла. Представшаяся картина повергла меня, если не в шок, то в немалое изумление. Пока меня не было, в кабинете произошла перестановка. Вместо грубо сколоченных самодельных стеллажей с папками, теперь у левой стены красовалась симпатичная югославская стенка. Даже платяной шкаф присутствовал. Иван Аркадьевич был аскетом еще со времен своего детдомовского детства и вполне обходился простой колченогой вешалкой на одной ножке. Когда я попала в его кабинет, то ничего не меняло, кроме одной полуразвалившейся тумбы, которую пришлось заменить из-за общей ветхости. А теперь в кабинете платяной шкаф даже, с антресолями. И сейчас мой, или теперь уже не мой, кабинет напоминал какой-то утонченный будуар. Кроме так поразившей меня югославской стенки, интересно, как это ее удалось достать за столь короткие сроки, меня же всего пару дней не было. В кабинете появился строгий торшер под ажурным абажуром. Вместо дореволюционного еще стола под зеленым сукном теперь был легкий письменный стол. Мой стол, кстати, остался тот же, просто был сдвинут в сторону. Справа стоял мягкий диван и три мягких кресла вокруг легкомысленного журнального столика. Даже люстру поменяли, вместо простого белого плафона теперь была люстра с висюльками. И вот в креслах и на диване сидели люди и горячо спорили. При моем появлении они не только спор не прекратили, но и не обратили на меня вовсе никакого внимания. Рядом примостилась Людмила, которая стенографировала. «Добрый день, товарищи», — громко сказала я, прерывая балаган. «А что тут у нас происходит? У нас совещание, Лидия Степановна», — недовольно поджал губы Урсинович. «Не могли бы вы пока поработать в другом месте? Мы уже скоро заканчиваем». Сказать, что я обалдела от такой наглости, этого будет явно недостаточно, но быстро взяла себя в руки. «Виктор Алексеевич, вы разве не знаете, что через 5 минут у нас селекторное совещание, и как вы его прикажете проводить, если здесь такой шум?» О селекторном совещании Урсинович точно не знал, потому что он даже побледнел, покраснел и не знал, что ответить. «Я решила сделать контрольный. Впрочем, я понимаю, что вам важно завершить работу, поэтому предлагаю переместиться с товарищами да хоть бы в тот же красный уголок. Людмила, возьми ключи у товарища Иванова и открой им комнату, а я пока проведу селекторное. Но мы, Виктор Алексеевич», — покачала головой я, глядя на моего зама словно мамка на провинившегося второклассника, — «ну не перенесу же я отсюда все эти коммутаторы, вы же понимаете, что это невозможно, а за срыв совещания с отделениями нас по головке не погладит. Тем более сам Гриновский будет». Урсинович побледнел еще сильнее. Он понимал, что пропускать селекторное никак нельзя, но и что делать теперь с этими, банально не знал. Я решила не приходить ему на помощь. Хотел меня выбесить, зайчик, получай ответку. Но от шпильки таки не удержалась. Смотрю, у меня в кабинете обновки появились. Очень миленько. Спасибо, Виктор Алексеевич. А то у меня столько работы всегда, что руки совершенно не доходят. Урсинович набычился и не ответил ничего. Когда запыхавшаяся Людмила вернулась обратно, я уже заканчивала набрасывать тезисы на селекторные. «Ну что, они разместились в красном уголке?» «Да, Лидия Степановна, я открыла кабинет. Правда, там опять не убрано. А кто эти люди? Эстетическая сторона вопроса меня сейчас интересовала мало. От профсоюза из тракторного Людмила ловко расставила кресло в нужном порядке, взяла блокнот и пристроилась рядышком, приготовившись записывать. Кстати, Людмила, напомни мне после обеда переделать форму 5 из отчета и отправить весь пакет Гриновскому. Но Лидия Степановна, он же еще вчера был отправлен. Как отправлен? Ахнула я. Как же ты посмела без моего разрешения? Так Виктор Алексеевич сам все отправил, пролепетала Людмила, вжав голову в плечи. Я ему говорила дождаться вас, но он все равно отправил, а потом пошел к Альберту Давидовичу и доложил о выполнении. Погоди, так форму 5 переделывали? Нет, вот сучонок, таки подставил. Людмила, быстро, копию отчета сюда мне, взревела я. Людмилу сдуло, а селекторное уже началось. В общем, Гриновский, который получил и посмотрел неправильную форму, на селекторном рвал и метал. За эти 40 минут я посидела и постарела лет на 5, уж это точно. Еле-еле удалось доказать ему, что, пока меня не было, девочки из канцелярии перепутали и отправили не тот вариант. Григорий Григорьевич, завтра утром пакет с правильной формой будет у вас на столе. Какого хрена вы мне голову морочите? Мне ни хрен чем заняться, только ваши высеры смотреть, мать вашу. Куда Альберт Давидович смотрит? Альберт Давидович тоже не знал. Ну так разберитесь уже там, что за бардак у вас творится. Или хотите, чтобы я сам лично разобрался? Да, Григорий Григорьевич, мы сами разберемся, твердо пообещала я. Когда селекторная закончилась, я прижала трясущиеся руки к бухающим вискам. Людмила, накапай мне 15 капель, хотя нет, 20 валерьянки. Сейчас, Лидия Степановна, захлопотала Людмила, отсчитывая капли. И тут прозвенел звонок, внутренний телефон. Холодными руками я сняла трубку. «Добрый день, Лидия Степановна», – прозвучал сухой голос секретарши Альбертика. «Альберт Давидович ждет вас у себя через 10 минут, и отчет захватите». В трубке послышались гудки отбоя. «Ну вот», – уронила трясущиеся руки на стол я. В кабинет Альбертика я входила уже вполне спокойная. Ничего не выдавало то, что творилось у меня сейчас на душе. В кабинете уже сидели Герих, Щука, Локтюшкина, Акимовна из бухгалтерии. Урсинович пристроился на моем месте рядом с Альбертиком за столом совещания и поедал его преданным взглядом. «Урод!» Я окинула взглядом кабинет. Мне места сесть не было. Ну ладно, не впервой. И я пристроилась у стены, стоя. Альбертик начал совещание. Когда дошло до происшествия на селекторном, он вперил в меня тяжелый взгляд. «Лидия Степановна, что у вас там за бардак происходит? Вы почему непроверенные данные отправляете наверх?» «Я не отправляла, Альберт Давидович. Я только сегодня вернулась из командировки, и весь этот день у меня еще командировочный. Я и на работу пришла только из-за селекторного. А кто же тогда отправлял? Собака Баскервилей?» Зло хохотнул Альбертик, и в кабинете послышались смешки подпевал. Я посмотрела на Урсиновича, но тот сидел с таким видом, что он вообще не при делах. Ну и я выгораживать его не стала. «Ну вам же Виктор Алексеевич вроде как отчитался, еще вчера, говорят. Вы, Лидия Степановна, свои недоработки на нового сотрудника не сбрасывайте», — взъярился Альбертик. «За спиной отсидеться не выйдет. Тогда давайте сейчас пригласим секретаря из канцелярии, Альберт Давидович. Пусть покажет журнал регистрации корреспонденции с датой отправки. Сверим с моей командировкой. У меня как раз билеты на поезд с собой. И посмотрим, виновата я или нет, Лидия Степановна». Раненым бизоном взревел Альбертик. «Вы мне казуистикой тут не занимайтесь. Форма 5 была сделана неправильно. У вас сделана неправильно. И отчет с ошибками ушел Гриновскому. Вы хоть своей тупой головой соображаете, что теперь будет, Альберт Давидович. Срок подачи отчета до завтра. Я специально в Москве зашла в главк, проконсультировалась об этой форме, чтобы правильно переделать. Откуда же я знала, что ваш человек, которого вы лично посадили в мой кабинет и дали полный доступ ко всем секретным документам, начнет так чудить? Нет, я конечно понимаю, что Урсинович хотел выслужиться, схватил сделанный не им отчет и быстро отправил, даже не проверил, а потом побежал вам докладывать, что он молодец, справился. Но вы-то чем думали, как позволили, и что он еще натворил, пока меня не было? Альбертик молчал, его лоб покрывала обильная испарина. Мало того, что всю мебель в кабинете поменять успел, пока меня не было, так еще и в отчеты Гриновскому влез. «Виктор», — усталым голосом сказал Альбертик, обращаясь к Урсиновичу, — что Виктор, капризно надулся Урсинович, ты же сам сказал, делай что хочешь, вот я и делал. В кабинете повисла ошеломленная тишина, а я захохотала, громко, вам так смешно, Лидия Степановна, зло вылупился на меня Альбертик, может и с нами поделитесь причиной веселья, поделюсь, фыркнула я, отчего же не поделиться, умеете вы кадры подбирать, Альберт Давидович, обхохочешься, то Гирих меня из кабинета выгоняла, то Урсинович теперь этот, что с отчетом делать, спросил Альбертик не поднимая глаз от стола, с отчетом нормально все будет, сказала я, Гриновский разрешил сдать правильный отчет завтра, по новой, так сдайте, а как, пожала плечами я, пока меня не было, Урсинович мне всю мебель поменял, у меня документы на стеллажах в правильном порядке были, теперь где они и когда я с ними разберусь, как мне работать, вам уже и мебель мешает, Лидия Степановна, мне Урсинович мешает, Альберт Давидович, вы зачем мне его в кабинет посадили, чтобы он кресло поменял? Что вы несете, Лидия Степановна, что несу, я утром прихожу на работу, а в моем кабинете, где хранится главная секретная документация депо Монорельс, находятся посторонние люди, вы можете себе это представить, на стратегическом объекте, чужие люди, что за люди, нахмурился Альбертик и зло посмотрел на Урсиновича, не чужие, взвизгнул Урсинович, это коллеги от профсоюза из тракторного, слышали? Кивнул на Урсиновича мне Альбертик, слышала, Альберт Давидович, но только скажите, а зачем приглашать представителей организации, с которой мы не первый год соревнуемся за звание лучшего предприятия города, накануне селекторного совещания, это чтобы все карты в руки им отдать, вы меня извините, но налицо какая-то подстава и даже производственный саботаж, я не знал, что селекторное будет, взвился Урсинович. Вы мне не сказали, Альберт Давидович, обратилась я к шефу, проигнорировав гнев Урсиновича, давайте определимся, если вы хотите результат, вы не мешаете мне работать, не садите мне в кабинет всех этих Урсиновичей, Гирих и прочих, если же хотите повоевать, вон пусть Виктор Алексеевич формой 5 занимается и с Гриновским пусть сам все решает, а меня переведите обратно в конторщицы, я буду сидеть где-нибудь у Локтюшкина и спокойно печатать акты на машинке. Не начинайте, Лидия Степановна, нахмурился Альбертик, почувствовав, что дело пахнет керосином. Как это не начинайте? Вы садите в мой кабинет постороннего некомпетентного человека. Я компетентный, взвился Урсинович. Помолчите, рявкнули мы с Альбертиком одновременно. Этот человек начинает вести себя нагло и вызывающе от того, что делает все, что взбредет ему в голову, до того, что не согласовывает действия со мной, как со своим непосредственным руководителем. И первые результаты вы уже сегодня увидели. Вы передергиваете, Лидия Степановна, скривился Альбертик, понимая, что крыть тут нечем. Неужели, изумилась я, передергиваю, то есть вы мне не верите, а ведь даже то, что Урсинович занял вон мое кресло и вы не сделали ему замечание, а я теперь вынуждена стоять у стены, ведь даже завалящего стула мне во всем депо не нашлось, это ли не иллюстрация, Виктор Алексеевич, это место Лидии Степановны, вынужден был признать Альбертик, я не могу стоять, заявил Урсинович, даже не подумав уступить мне мое кресло, у меня колено больное, я пожала плечами и демонстративно отвернулась, Лидия Степановна, сказал Альбертик, так, когда вы переделаете форму 5, не знаю, Альберт Давидович, пожала плечами я, Урсинович мне мешает работать, пока он будет находиться в кабинете и лезть во все дела, за результаты я ручаться не могу, Лидия Степановна, уберете от меня Урсиновича, будет вам отчет, вы что, шантажируете тут меня, нет, Альберт Давидович, я всего лишь пытаюсь отстаивать свои права, хорошо, Лидия Степановна, после минутного молчания, тихо и веско сказал Альбертик, Виктора Алексеевича мы переведем в другой кабинет, но вы сделайте отчет и отправьте Гриновскому, Альберт Давидович, и не подумала сдавать свои позиции я, другой кабинет Урсиновича проблему не решит, он, как мой заместитель, будет лезть во все дела и дальше, и не всегда получится вовремя разрулить, как сейчас, что вы предлагаете, мне не нужен зам, у нас его и в штатке никогда не было, я сама вполне справляюсь, а куда я его дену, вспылил Альбертик, а мне-то какое дело, вон отдайте в зам и хоть Гирих, хорошо, Лидия Степановна, договорились, процедил Альбертик, а теперь давайте не будем терять времени, идите и сделайте в конце концов этот чертовый отчет, как скажете, Альберт Давидович, я вышла из кабинета в полной тишине, Судя по выражению лиц Эльбертика, Урсиновича и Гирих, хоть этот раунд я и выиграла, но лучше бы я его проиграла. Судя по всему, последние дни августа в депо Монаэльс обещали стать особенно жаркими и незабывающимися. Ну-ну, посмотрим. Глава 19. Оставив за спиной обозленных коллег, я вышла в приемную. Секретарша, которая возилась с картотекой, подняла голову, скользнула по мне равнодушным взглядом и опять вернулась к прерванному занятию. Меня взяла злая досада. Ведь что такое секретарь директора на любом предприятии? По сути, это самый главный по значению человек. Он, как лакмусовая бумажка, по которой всегда можно считать отношение к тебе твоего руководства. Опытный секретарь умеет правильно манипулировать своим боссом, знает, когда к нему можно подходить, а когда лучше вообще не попадаться на глаза. И по отношению секретаря к сотрудникам часто сразу понятно, как относится к нему сам директор. Это вот проигнорировало меня, словно я не заместитель ее шефа, а пустое место. А это более чем тревожный звоночек. Ладно, значит, нужно подстраховаться и сыграть на опережение. Даже в мелочах. Я заторопилась к себе в кабинет и вызвала Людмилу. «Ты ключ от красного уголка вернула?» — спросила я своего секретаря. «Не успела», — виновато потупилась Людмила. «Товарищ Иванов уехал, и я не смогла ему вернуть». «Куда уехал?» «Надолго?» «Не знаю», — пожала плечами Людмила. «Он, как обычно, никому ничего не сказал. Ты говорила, что там бардак». «Ой, ужас, что творится», — покраснела Людмила. «Людей стыдно. А ну-ка пошли заглянем», — велела я. Мы вышли из полуподвальчика и поднялись на второй этаж в то крыло, где был красный уголок, если использовать народное название, или же ленинская комната, если официально. «Открывай», — кивнула я секретарю. Когда мы вошли в красный угол, я поморщилась. Похоже, мое преснопамятное посещение этого стратегического места с целью инспекции пару месяцев назад ничему Эдичку не научило, и он здесь так и не появлялся. Всю мебель покрывал слой пыли, на полу валялись обрывки бумажек, какой-то сор, веточки и прочая дрянь. Воздух был спертый и неприятный. «Пошли отсюда», — сказала я Людмиле, и мы поскорее вышли. «Людмила, отнеси тихонько ключи и положи их Иванову в верхний ящик стола, и никому не рассказывай, что мы с тобой туда ходили». «Ладно», — заинтригованная Людмила согласно кивнула, но расспрашивать меня не рискнула. «Ну и правильно». Нагрузив Людмилу работой, я отправила ее к себе, а сама подтянула поближе листочек бумаги. «Ну не зря же нас на работе в моем прошлом мире столько времени мучили всевозможными курсами по развитию и личностному росту, среди которых были и курсы копирайтинга. Что-то о тексты и доклады писать кратко, емко и красочно я умела.